Вундеркинд не хочет слушаться учительницу. Гости. Я хочу спросить, что мне делать с моим 5-летним сыном? Он совершенно меня не слушается. Абрахам. Понятно. Гости. Он вообще не слушается женщин. С мужчинами дело обстоит чуточку получше. Учительница спросила, можете вы как-то повлиять на него, чтобы он меня слушался? А я ей говорю, да он и меня не слушается, и... Абрахам, а кого он слушается? Гостья, думаю, только самого себя. Потому что как-то раз он мне сказал, я живу по-своему, а ты, мама, по-своему. Абрахам, должно быть, он слушается нас. Смех в зале. Гостья, да. И тогда начинает говорить. Ты говорила, что Абрахам сказал. Абрахам то, Абрахам сё. Он как-то заявил, я хочу все время веселиться. Однажды учительница его спрашивает. Ты не слушаешь меня, Джозеф, потому что не понимаешь? Или потому что не хочешь слушать? Он отвечает, потому что не хочу. Тогда она снова вызывает меня. Говорит, он сделал дырку в тетради. Просто захотел и сделал. Я ему тогда, Джозеф, как тебе не стыдно? Так нельзя себя вести. Когда будешь жить в своем доме, вибрируй там себе, как только твоя душа пожелает. Но здесь мой дом, так что будь любезен, вибрируй вместе со мной. Вот так и идут у нас дела. Шаг вперед, два назад». Да, еще моя мама вечно заводит свою волынку. Отшлепать бы его сорванца как следует. Говорит мне, сделай то, сделай это. От шлепков еще никто не умирал. Такие вот дела. Абрахам. Так, вопрос понятен. Джозеф уже может делать то, что хочет. Если он сохранит в себе это качество, то спустя 15 или 20 лет он не только добьется успеха во всех сферах жизни, но еще и будет одним из самых веселых и жизнерадостных людей, которых вы когда-либо знали. И если мы навестим его и спросим, «Джозеф, в чем твой секрет?» Он, наверное, ответит, «Я следовал могучему велению, которое шло изнутри». Этот голос был сильнее всего того, что говорили мне люди. Если бы вы знали, как боролась со мной моя мама. Она даже угрожала выкинуть меня из дома. Но никто и ничто не смогло отдалить меня от моей руководящей системы. Давайте мы с вами сейчас немного поиграем. Такие матери, как вы, могут превратить человека в безвольную куклу. Иными словами, многие из вас разучились доверять собственной руководящей системе, потому что слишком прислушиваются к советам других людей. Но разве те, другие, могут служить проводниками? Подумайте хорошенько. Учительница требует от Джозефа то, что хочет она. Вы, в свою очередь, тянете его за собой. Но кто же тогда поведет его к тому, чего хочет он? Вот здесь и кроются причины его поведения. Мы не хотим никого обижать, но в этом случае мы на его стороне. Гостья. А как же насчет возраста? Не слишком ли он мал? Я вовсе не хочу, чтобы он, став взрослым, никого кроме себя не слушал тогда. Абрахам. Ну и что из того? Похоже, тут наши цели расходятся. Мы как раз и хотим, чтобы он, став взрослым, никого особо не слушал. Мы хотим, чтобы все вы, взрослые, не слишком-то зависели от мнения окружающих, особенно если оно противоречит вашим собственным вибрациям и не позволяет достичь того, чего вы действительно хотите. Мы знаем, о чем вы думаете. И вот как бы мы поступили на вашем месте. Мы имеем дело с ребенком, который гораздо лучше любого взрослого знает, кто он такой на самом деле. Он еще ничего не забыл и изо всех сил сопротивляется тому, что вы пытаетесь ему навязать. Конечно, он доставляет вам немало неприятностей. И все из-за своего неуступчивого характера. Но ведь у вас всегда есть выбор. Проще говоря, вы можете, например, расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Или, наоборот, прийти с ней в соответствие. Не забывайте об этом, когда будете думать о своем сыне и его действительном путешествии. Кстати говоря, находите ли вы в данной ситуации какие-либо положительные моменты? Расскажите, видите ли вы в ней определенную пользу? Гостья. У моего сына есть собственное мнение, и он не идет на поводу у старших, как, впрочем, и я в его годы. И он очень искренний мальчик, всегда говорит именно то, что думает. Совсем не обманщик, да? Думаю, это ему в какой-то степени поможет. Абрахам, дело не только в этом. Вы ведь сегодня многое услышали. Разве вы до сих пор не почувствовали, какую огромную ценность имеет способность настроить свой дух и не колебаться? Да. И вы до сих пор хотите, чтобы ваш сын был послушной марионеткой в руках других людей? Или вы все-таки хотите, чтобы он был хозяином своей судьбы? Другими словами, слабохарактерности или самодостаточности вы хотите его научить? Гостья. Конечно, самодостаточность лучше. Абрахам. Значит, единственное, что вызывает в вас противоречие, то, что его самодостаточность не совпадает с вашим мнением, с тем, чего вы от него требуете. Гостья. А вы представляете, каково мне приходится, когда учительница вызывает меня в школу? Мне не очень-то нравится стоять в кабинете по стойке смирно и оправдываться из-за того, что мой сын ведет себя не так, как положено. Абрахам. Разве вы способны убить сразу двух зайцев? Как бы нам хотелось достучаться до вашего сознания. Ведь у вас всего один сын, и он не может быть вполне состоявшейся личностью и одновременно послушным маменькиным сынком. Нет. Как вы можете указывать ему, кого он должен слушать, а кого нет? Неужели вы хотите, чтобы любой, кто окажется в роли учителя, мог навязывать ему свою волю? А не хотите ли вы в таком случае подвергнуть всех учителей самой тщательной проверке? Не хотите ли выяснить, чему это такому они пытаются его научить? Не хотите ли узнать, кто они такие? Каковы их истинные намерения? Не хотите ли узнать, какое влияние они могут оказать в дальнейшем на его политические или религиозные воззрения или еще что-нибудь? Ведь вам нужно знать, каковы их внутренние побуждения, разве нет? Не слишком ли сложную работу вы себе даете? Ведь со всем этим разобраться будет ой как непросто. Не лучше ли просто сказать: «Джозеф, у тебя есть своя голова на плечах, и ты настроен на чистую, позитивную энергию. Я верю, что ты со всем разберешься сам. И я оставляю тебя один на один со всеми этими людьми. Я не собираюсь вставать на их сторону, но я и тебе не буду навязывать свою помощь. Пусть у тебя будет возможность, которая от рождения дана каждому из нас. Ты сможешь анализировать свой опыт, и он подскажет тебе, чего ты хочешь. Слушай, что говорит тебе твоя внутренняя сущность. Она приведет тебя к исполнению всех желаний». Неужели вы думаете, что ваш сын будет неудачником? Неужели вы считаете, что он встанет на сторону зла? Разве он делает это сейчас? Или вы думаете, что он будет лентяем? Но ведь сейчас он не такой. Вам посчастливилось стать матерью яркого, неординарного мальчика. В нем нет ничего такого, что может заставить вас бояться за его будущее. Просто позвольте ему идти собственной дорогой. Мы думаем, что ваши сомнения имеют под собой совсем другую почву. Слишком уж долго взрослые считали, что мудрость и знание жизни – это исключительно их удел. а детей надо постоянно наставлять на путь истинный. Не то они заблудятся в этом огромном и опасном мире. Если бы вы только знали, насколько это мнение устарело. Дети – это гениальные, всемогущие творцы, которые совсем недавно пришли из нефизического мира. Они чувствуют свою силу. И если станут следовать собственным склонностям, то никогда не заблудятся. Они только еще больше поверят в свою значимость, подтвердят свое ощущение независимости, свое понимание блага. Они будут процветать, если только взрослые их не переучат. Другими словами, если окружающие не сделают ничего такого, что изменит вибрации детей, то их доминантной вибрацией будет благоденствие. Вы и сами это понимаете, разве не так? Ваш сын может служить живым доказательством справедливости наших слов. Разве вы не видите, как он счастлив? Какое у него хорошее настроение? Джерри и Эстер в этом смысле очень повезло. Они повстречались с человеком, основавшим школу в Массачусетсе. И эта школа выгодно отличается от других. В ней дети занимаются только тем, что им действительно нравится. Они учат только то, что хотят учить. В этой школе не занимаются просто ради процесса. Однако, если уж ребенок хочет что-то узнать и говорит об этом, то учителя в лепешку расшибутся, но сделают все от них зависящее, чтобы помочь ему. И никто, ни учителя, ни директор, даже если им будет позволено, не захотят подойти к малышу Джозефу и сказать: «Ну-ка, прочти вот это», или «Не хочешь ли ты это выучить?» Все решает единственно желание самого ребенка. Джерри и Эстер просто в восторге от этой школы. И вот почему. Ее принципы полностью соответствуют учению Абрахама. Не спрашивая, ты не получишь ответа. Но когда ты спрашиваешь, ответ приходит всегда. Джозеф по-своему пытается вам помочь. Он, как умеет, доказывает и вам, и учителям, что у него есть право выбора. И ведь он получает то, что выбирает. Он не соответствует всем требованиям старших. Ну и пусть. Его это не очень-то волнует. И даже если он чего-то недоучит, тоже ничего страшного. Вы переживаете, учитель беспокоится, а Джозеф – нет. Он еще помнит, что Вселенная может дать ему все, стоит только захотеть. И он искренне недоумевает, из-за чего поднялась вся эта суматоха. Разве не об этом он говорит вам снова и снова? И чего вы так шумите? Я в порядке. Мне хорошо. Я все делаю правильно. Разве не так?